слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья. Леха, вот так себя назвал, Леха, прислал вопрос. Здравствуйте, а как понять свое предназначение? Свое предназначение, как понять, я рассказываю в долгих семинарах «Родовая нить без страха. Управление судьбой». И там есть такая притча про пилу. О том, как пила, не зная, кто она, попадала в очень неприятную ситуацию. В конечном итоге ржавая и поломанная оказалась на помойке, на свалке. Чтобы понять свое предназначение, необходимо на всех уровнях своего бытия себя познать. Самый первый уровень всегда является животным началом. Это то, что находится до пупка. Совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ. То есть понимание своего тела, его особенностей, мужское оно, женское, слабое, сильное, быстро бегает, быстро думает и так далее и тому подобное, это первый способ понимания, для чего я в этой жизни. Ведь если вы, например, не очень сильный человек, вряд ли вам надо тягаться с чемпионом по поднятию тяжестей. И наоборот, если вы чемпион, который очень хорошо поднимает штанги, скорее всего, не станете соревноваться с каким-нибудь атлетом, который бежит 100-метровку быстрее всех. Поэтому физическое тело дается для чего-то. Это первое определение. Следующее определение. Как вы относитесь к малому обществу? Ваше отношение к семье? Как вы себя проявляете в семье? Для чего вам нужна семья? Сколько вы хотите детей? Для чего вам нужны дети? И прочее, прочее, прочее. Третье – это отношение к обществу. Кто вы в этом обществе? Вы чей-то помощник, вы руководитель, вы созидатель, вы творец, вы исполнитель и прочее, прочее, прочее. И четвертый уровень – для чего вы вообще в этот мир пришли? Тогда он для вас и открывается. Вот когда вы все этапы проходите постепенно, один на другой, как вот домик строится, сначала фундамент, потом стены, потом крыша и уже внутреннее убранство, вот то же самое и здесь. Понятие своего предназначения – многогранно, но строится по принципу дома, начиная от фундамента, заканчивая крышей и потом обустройством внутри. Надеюсь, я дал очень простой и понятный ответ. Если же нужны какие-то уточнения, ищите их в моих семинарах «Родовая нить без страха. Управление судьбой» и «Славяно-русская варновость». На этом я с вами прощаюсь, желаю добра. Увидимся и услышимся. Быть добром!